Охота. Любимым развлечением помещиков была охота. Богатые помещики имели целые охотничьи хозяйства с обширным штатом прислуги. Псари ухаживали за охотничьими собаками, старший псарь, ведавший обучением борзых собак и распоряжавшийся собаками во время охоты, назывался доезжачий. Всей псовой охотой заведовал ловчий. Выжлятник, от выжлец гончий кобель, выжлица гончая сука, ведал гончими собаками, борзовщик или борзятник — борзыми. Своего рода форменной одеждой псарей были красные кафтаны с галунами. Как велась охота? Егеря-загонщики заставляли гончих собак выследить зверя, те с громким лаем выгоняли его из леса, там на зверя спускали борзых, отличающихся особо быстрым бегом. Охотники скакали за ним верхом вслед, пока борзые не настигали зверь. Гончих натравливали на красного, то есть крупного зверя, особым криком, порсканьем «Ого-го» или улюлюканьем «Улю-лю». Так, отдохнув, продолжают охоту, скачут, порскают и травят без счету. Некрасов, псовая охота. Зайцев травили криками «Ату! Ату его!» «Атукали!» Охота на зайцев обычно велась на отъезжих полях, выражение в наши дни непонятное. «Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотою своей», известные пушкинские строки. Так назывались поля, отдаленные от усадьбы, куда приходилось специально ездить для охоты. Выезд помещика на псовую охоту колоритно описан в первых строках поэмы Пушкина «Граф Нулин». «Пора, пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах». Сейчас мы говорим о своре, как о стае собак. По охотничье же свора — поводок, на котором водят пару или нескольких борзых. Состояние Андрея Гавриловича Дубровского, горячего охотника, определялось тем, что он держал только двух гончих и одну свору борзых. Здесь свора не целая стая, как подумает современный читатель, а пара или от силы две пары собак. Таким образом, Дубровский владел не более чем шестью охотничьими собаками, тогда как у Троекурова их было более 500. Сходное значение со словом «свора» имело слово «смычок», веревка, которой связывали пару гончих собак при отправлении на охоту. «У меня, сударь, было 12 смычков гончих», вспоминает обедневший помещик Каратаев в записках охотника Тургенева, то есть 24 гончие. Картину барской охоты красочно описывает помещик Абулт Абалдуев в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Подобного же рода сцены, представленные в стихотворении Некрасова «Псовая охота», в рассказе Тургенева «Чертопханов и Недопюскин». Самое полное и яркое в русской литературе описание псовой охоты дано у Толстого в «Войне и мире», том 2, часть 4, главы 3-4, где подробно и увлекательно рассказано об охоте, устроенной в имении Ростовых Отрадном.